и главная роль. В автобус было не войти, все узнавали. Приходилось на такси ездить, таксисты денег не брали, а потом как обрезало. Выпал из воза. И все казалось, что это ошибка. Вот возница натянет вожжи и повернет воз обратно, и подберет лежащего в пыли Мишаткина. И все пойдет как прежде. Но никто не спохватился. Мишаткин мгновенно взошел и мгновенно погас, как огонек, пущенный из ракетницы. Теперь приходится ездить по огородам, в поте лица зарабатывать хлеб насущный. Минаев ездит из жадности, а Мишаткин из нужды. Уходит его время. Да что там говорить, ушло. Мать внуков просит, хочет кого-нибудь любить, заботиться. Надоело ходить за 40-летним сыном, переживать один и тот же страх, что пьяного заберут в милицию, а там побьют. Был такой случай. Гнули его в милиции, это называется у них делать салазки, чуть спину не сломали. Не сказать, чтобы ни за что. Распустил язык до плеча, а может и руки. Но ведь не спину же ломать. И вот всю жизнь так. Провинился на копейку, отвечай на рубль. Мать с тех пор боится, как его нет поздно, всех обзванивает. Сначала стеснялась, а потом уж и перестала. От такой жизни все притупляется, и совесть в том числе. Жалко мать. У Мишаткина на глазах выступили слезы, у матери своя жизнь не сложилась, все надежды на сына. А сын, какую старость он ей уготовил? Ни одного спокойного дня у человека. А какая натура, сколько детского простодушия, доверия к жизни, любви к людям. Каждого умеет понять, каждый ей интересен. Все-то у нее гении и красавцы. Не то что мамаша Минаева, две задницы вместо одной. Одна там, где у всех, другая там, где рот. Только откроет и потекло рекой. Сыночка встречает и провожает на собственной машине. Всю жизнь любовника имеет в придачу к высокооплачиваемому мужу. Сын положительный, не пьет. Ну почему так? Одним все, а другим ничего. И те, кому ничего, нисколько не хуже, а лучше тех, кому все. Мишаткин талантливее, чем Минаев. Даже смешно сравнивать. А тем не менее Минаева во все фильмы суют. Правда, на эпизоды, но все равно намелькался. И денег, как у дурака Махорки. Мишаткин застонал от несправедливости. Слабо позвал. «Валера?» Минаев услышал, но не обернулся. Промолчал, разглаживая щеку. «Валер, сходи, а? Будь человеком». Мишаткин был убежден, если уж так случилось в жизни, что Минаеву все, а ему ничего, то пусть он за это хотя бы сходит в магазин и принесет хотя бы самого дешевого портвейна. Мишаткин-то был убежден, но тон все равно вылез просительный, зависимый. А когда один ощущает зависимость другого, то обязательно кочевряжется. «И не подумаю», — отрезал косым ртом Минаев. «Я тебе не мальчик на побегушках и вообще. Всю ночь шастал, пил, гремел, блевал. Я не выспался. А мне целый день работать. Три концерта». «Так и у меня три концерта». «Странный ты человек», — подивился Мишаткин. «Только о себе думаешь». «Скажу Большаковой, пусть нас расселит. Я после гастроли как с войны возвращаюсь. Никаких денег не захочешь». «Сходи», — простонал Мишаткин. Минаев не ответил. Они были разными людьми, взаимоисключающими друг друга. Минаев считал, что Мишаткин нормальный эгоист, довольно распространенный в современных условиях тип 40-летних сироток. Можно разложить свои жизненные обязательства на всех вокруг, на родных, на друзей, на первого встречного, а самому сидеть, сложив ручки, и идти ко дну. Тело запущено, душа запущена. И всем вокруг жалко. Ах, непонятый талант, хрупкая душа. Нормальный халявщик. Жить на халяву, пить на халяву. Отстреливать таких и зарывать на 10 метров в глубину. Каждый раз, вернувшись с гастролей, Минаев отмывался в ванной от этих домов колхозника, от Мишаткина. Отмахивался от воспоминаний, как лошадь от слепней. Но, оказавшись через какое-то время на гастролях, искренне радовался встрече и селился вместе. Он его по-своему любил. За что? Может быть, за выгодный фон. Ни с кем и никогда он не чувствовал себя таким полноценным. Минаев знал все его безобразия, понимал, что им движет, и не боялся.